Мишка Пушкинист и феномен Павлика Морозова. Вредный у меня язык. Еще два раза накаркал. Цепочка связалась такая. А. Прочитал, что в тот злосчастный день, когда я нашел трешку, Андрюшка лежал с вывихнутой ступней. Остроумная школьная шутка. Безобидный бумажный сверток, бац по нему валенком, а в свертке кирпич. Б. Видимо, я не слишком аккуратно приложился к одному из двух приятелей у лифта, и к утру мой указательный палец стал похож на банан. В. К 8 утра пошел в магазин за творогом и сметаной, принес птичке, а она, моя сестричка, не может подняться, поскользнулась в ванне, вывихнула лодыжку и кое-как допрыгала до постели. В таких случаях я действую быстро. Позвонил Мишке-пушкинисту, чтоб подогнал такси, вынес птичку и отвез ее в травмопункт. Грозно рявкнул на длиннющую очередь, выражавшую возмущение, и втащил птичку в кабинет главного костоправа. Тот сначала хотел меня выпереть, но, узнав, какую пациентку заполучил, заохал, заахал, открыл дверь и тоже грозно рявкнул на возмущенную очередь. Созвал консилиум, сделал рентген. Оказалось, не вывих, а трещина. Лично и с сознанием величайшей ответственности наложил на птичкину ножку гипс и тут же, не сходя с места, навязал многоуважаемой Раисе Павловне полдюжины пациентов. Она пообещала их принять, обратила внимание на мой распухший палец и, костоправ, небрежно скользнув взглядом, трахнул по пальцу ребром ладони. Взревев от чудовищной боли, я хотел было ответить такой же любезностью, но, во-первых, на моих руках была птичка, и, во-вторых, я почувствовал неожиданное и приятное облегчение, поэтому сдержал свой порыв, поблагодарил и понес птичку в машину. Час с небольшим и полный порядок, замечательная у нас медицина, не пойму, за что ее так ругают. «Ищи хорошее в плохом». Наконец-то птичка на законном основании может отдохнуть, отоспаться и поднять свой культурный уровень. Я поселился у нее, завалил газетами и журналами, готовлю, кормлю, телефон перетащил на кухню, важные звонки записываю в тетрадь, не очень важные саботирую и впускаю в квартиру только Елизавету Львовну с пирожками и витаминным питьем. Наташу Грачеву для приборки и стирки, и Мишку, который меня подменяет, когда я ухожу, на доставку. Для всех остальных я цербер, несговорчивый сторожевой пес, злобно рычащий и неподкупный. Эта роль дается мне не без труда, потому что рвутся к птичке не праздные посетители, а мамы с зареванными детишками. Одних после выяснения обстоятельств я впускаю, другим назначаю прийти через неделю, третьих либо выпроваживаю, либо лечу сам. Вот буквально только что выручил одну мамулю, которая на вожжах втащила в прихожую чумазая, растрепанное, езжащее и брыкающее всеми конечностями 4-летнее существо, кажется, мужского пола. У мамули полусумасшедшие глаза, сил никаких нет, существо ведет себя разнузданно, бьет посуду, царапается и никого не слушается. А утром пропустила через электромясорубку 6 тюбиков с дефицитным кремом. Я на минуту пошел якобы консультироваться с профессором, возвратился и продиктовал рецепт. 3 раза в день, до или после еды, 5 добротных ударов ремнем по заднице, а если эффект достигнется не сразу, то удвоить дозу. А птичка 2 сутки спит по 10 часов, досыта читает и на 1 час в день получает телефон, чтобы осведомиться насчет находящихся на излечении детишек и дать указания врачам. По вечерам мы собираемся в ее комнате, вчера с Васей, сегодня будем с Мишкой, и не даем ей скучать. У меня из головы не выходит разговор с Медведевым, почему Алексей Фомич стоял на вытяжку перед Лыковым. и еще слова генерала об Андрюшке. Проанализировав ситуацию, мы решили, что лучше всего взяться за дело птички, которую Алексей Фомич очень уважает, со мной он был как-то скован. Я позвонил ему, сообщил, что птичка лежит с гипсом, и генерал обещал нанести визит дружбы. Маловероятно, а вдруг между на вытяжку и словами имеется какая-то связь. Сегодняшним вечером был Мишкин бенефис, разговорился. Да еще как! Пожалуй, пришло время рассказать вам об одном из самых старых наших друзей. Если бы я составлял список известных мне и наименее приспособленных к защите своих интересов людей, Мишка непременно бы его возглавил. И не просто бы возглавил, а блистательно, без всякой конкуренции. Ибо там, где нужно сражаться за себя, Мишка становится тупым, бестолковым, робким и беспомощным, как слепой щенок. Утверждаю это с тем большим основанием, что сам я из породы дворняк, битых, закалившихся под дождями и снежными бурями, но умеющих в поте лица добыть кость свою. Помните историю с телефоном? Не вмешайся я, Мишка до конца дней своих поминутно снимал бы трубку, со слезами на глазах умоляя повнимательнее набирать номер. А как Мишка женился? Анекдот. 2 года водил Лизу в кино, покупал ей мороженое, бледнел, краснел, худел, как капитан из песни, стонал у меня на груди, пока я не взбесился, велел им взяться за руки и проревел. Лиза, этот тип тебя любит и хочет немедленно, сию минуту, жениться. А между тем Мишка, по авторитетнейшему свидетельству Елизаветы Львовны, был замечательным учителем русской литературы, абсолютно непримиримым и храбрым, как лев, когда приходилось отстаивать свои принципы. О них и пойдет речь. Каково общество, такова школа. В ней отражаются все его недостатки, как в зеркале. Общество бурлит, бурлит и школа. Общество заболачивается. Болото и в школе, общество возрождается, вместе с ним школа, провозглашал Мишка на педсоветах. Крамола, но еще полбеды, куда больше неприятностей приносило Мишке его кредо, главное — научить детей сомневаться. В чем сомневаться, товарищ Гурин? В общественном строе возмущались оппоненты. В постановлениях партии и правительства? В прошлом у нас сложилось так, если на какую-либо книгу критика дружно набрасывалась, рвя автора на куски, читатели столь же дружно за ней охотились. Официальное неодобрение было лучшей рекламой, достаточно вспомнить новомирские публикации 60-х годов. Учитель, которого яростно ругали, приобрел широкую популярность и учеников, и у родителей, которые всеми правдами и неправдами добивались перевода своих детей в Мишкины классы. Как известно, подобные вещи меньше всего на свете радуют коллег, а директриса тоже преподавала литературу. «Вы растоптали программу», — гневно обличала она. «Расскажите во всеуслышание». Чем вы заняли часы, предназначенные для Евгения Онегина? Читали, обсуждали «Мой Пушкин» Марины Цветаевой, — признавался Мишка. Почему вы это сделали? Никто увлекательнее и поэтичнее не доказал, что Евгений Онегин гениален, как и его создатель. Все слышали? Отцы и дети? Не стесняйтесь, поведайте. Страсти, разгоревшиеся вокруг романа, невозможно понять без Писарева, охотно признавался Мишка. На уроках мы вели споры вокруг его статей, а роман ученики читали дома. Половина ваших учеников не знает наизусть стихотворений великих поэтов. Для того, чтобы проникнуться красотой поэзии, не обязательно зубрить ее наизусть. Лучше запомниться само собой. Вы превратили класс в дискуссионный клуб. С этим обвинением Мишка соглашался. Да, дискуссионный клуб. Ну и чем плохо, что ученики яростно спорят, не слыша звонка и надолго задерживаясь, если урок по расписанию последний. Да, он за споры, он даже подбрасывает хворосту в костер, обостряя их и под конец оставляя большой знак вопроса. Думайте, сомневайтесь, отстаивайте свое личное. Лишь собственное мнение придает прелесть мысли, как соль придает вкус пищи. А какая другая литература в мире дает больше поводов для споров и мучительных раздумий, чем русская XIX века и начало XX? Роль учителя здесь сводится к роли русла горной реки, которая сдерживает и направляет бурный поток. Свое мнение учитель высказывает, но никому не навязывает. И не надо навязывать, потому что даже самые великие умы человечества редко соглашались с чем-либо между собой. И требовать, чтобы каждый думал, как ты, не то же ли самое, что требовать, чтобы каждый одевался, ел и пил, как ты. Нас десятилетиями учили верить только в абсолютные истины. Давайте же учиться сомневаться. Если все «за», значит, это не истина. Недаром в одном древнем государстве был обычай, по которому закон, принятый единогласно, автоматически считался недействительным. А кто без раздумий принимает чужое мнение, кто не ведает сомнений, тот может быть лишь слепым исполнителем чьей-то воли, далеко не всегда доброй. Такое было Мишкино кредо, боролся за дело и свои убеждения, орел лично за себя, мокрая курица. Противоречие, которое не так уж часто наблюдается в нашем меркантильном мире. И Мишкина карьера, если таким словом можно назвать 38 лет учительствования, закончилась закономерным финалом. Директриса едва дождалась его юбилея, который пышно отметила, вручила ценный подарок — сборник трудов Академии педагогических наук — и поздравила с выходом на пенсию, о которой Мишка и думать не думал. И вот уже 2 года он получает свои 106 рублей в месяц и по нескольку часов в день консультирует на дому учеников, получая за это по анонимным доносам гигантские деньги.